Я помню, как вот Прабхупада говорил, если вы чувствуете, что у вас проблема какая-то, очень серьезная проблема, и вы не находите в себе ни веры, ни сил, это признак того, что вы совершаете апарадхи, то есть оскорбление вайшнава полностью. Поэтому он говорил, когда вы полностью разочарованы, чувствуете, что вообще не можете, отойдите в сторону и обдумайте все. Еще раз. Это вот как я рассказывал эту историю про вот, письмо это Гуру Махараджа, про своего этого брата в Боге, который в тюрьме там несколько, чуть ли не 10 лет просидел. Ушел из ИСКОН, сначала наслаждался, вроде дело пошло в гору. Потом, когда дело идет в гору и наслаждается человек, он немножко борзеть начинает. Майя-то его покрывает, он уже плохо соображает. Иллюзия все больше и больше. Пока вы в ИСКОН, иллюзия меньше есть, то вы все равно здесь защита. Что есть процесс, есть общение, майя меньше даже. Вы уходите, какое-то время на том, на своем керосине, как вот Прабхупада говорит, вентилятор этот, он еще какой-то вращается, потом раз-раз, и вот он сравнивает во второй песне Бхагавата, что вы опять включили свою карму. Как только человек прекращает действовать правильно, он включает. Этот маховик кармы опять начинает вертеться. Но он опять начинает не с той же скоростью вертеться, а чтобы первая скорость, да, тихонько едет, потом все разгоняется, разгоняется. Так? Поэтому человек, он сначала не замечает, что он опять в проблемах. Потому что они потихоньку уже начались. Он думает, ну ничего, короче, ошибка-то не ощущается. Но потом, а потом теряется объективность. Вот когда скорость разгоняется, почему разбивается человек? Он теряет объективность. Так вот. Теряет объективность. И человек, он также, теряя объективность, попадает в аварию. И он попал в тюрьму. И все 5 лет, которые, когда он еще перед тюрьмой отошел, 5 лет, каждый год Гуру Махарадж писал ему письма и желание было вернуть. Говорил, думайся, ты уготовил себе незавидную судьбу. А тот ему писал, да я наслаждаюсь, все. У меня все путем, все классно идет. И Гуру Махарадж, он пишет это письмо, что после каждого такого ответа я постоянно думал, боже мой, как сильна мать, что человек даже не понимает, что вот-вот придет великое страдание. То есть даже эта кульминация наслаждений, это самое опасное положение. Поэтому и говорится, что когда все чересчур, все здорово идет, преданный на самом деле в беспокойство приходит. Да? Знаете, да, об этом слышали в лекции? Что когда все идет здорово, вообще прямо в гору, вообще в материальном отношении, все, преданный он в беспокойстве начинает быть. Потому что он знает, что все это приведет, значит, надо готовиться. А этот материалист, он теряет объективность. И он потерял объективность. И бам на него, негаданно, нежданно. И на 10 лет в тюрьму. 10 лет. И когда Гуру Махарадж его встречал из тюрьмы, вот вы помните, как он бросился к нему в стопы, плакал и говорил, если бы ты только знал, как я страдал здесь, и что со мной здесь было. Теперь он один из лучших распространителей книг Шрилы Прабхупады среди учеников Шрилы Прабхупады. И так строго всему следует, и даже речи он так проповедовать стал. И он говорит, боже мой, не будьте дураками, не тратьте свое время, не верьте в этой майе, она все время обманывает. Такая обманщица эта майя. Фокус. Обман. Вы думаете, что здесь вы выиграли? Но вы нет, вы выиграли. И когда вы говорите, ну он же выиграл, а он с этой командой просто. Знаете, как наперсточники играют? Просто иллюзию создать, что у кого-то это получилось. И майя создает иллюзию. Она, потому что там кто-то, жрец ее подошел, и он с ней вместе играет. И он думает, о, у меня тоже получится. А они только на это рассчитывают. И он говорит, ну я же видел, он же, как человек, когда он уходит, он говорит, ну я же видел, вот там преданный, и ничего, он там процесс. А он с этой командой просто. Команды майя. И эти деньги, они же, вы знаете, да, им же выдают эти деньги. Хозяин говорит, вот на тебе деньги, на тебе кольца туда-сюда. Подойдешь, себя изобразишь. Потом он за угол заходит, они все отнимают в конце дня. И майя точно так же делает. И мы обращаем внимание на этих, у кого потом в итоге все отбирают. В итоге, да, майя, она говорит, все, давай сюда. Хватит, мы еще новых дураков сюда завлекли, хватит. Все так устроено. И он думает в расчете, о, я же видел, как кто-то выиграл. Ха-ха-ха. Но там даже дают иногда выиграть, когда кто-то начинает наблюдать, они дают выиграть. И когда вы тут идете радостны, у них есть другое звено. И они просто мимо проходят, вас толкнули и говорят, ты что толкаешь? А вы даже не поймете, что это из той команды, потому что так как-то странно устроилось. Вы вас толкнули, вы говорите, извините. А говорит, ты кого послал? И вас бьют, и у вас все забирают. Потом, когда вы обращаетесь в милицию, вы даже не можете понять связи, что это эти люди, они имеют отношение к тому. Так все четко устроено. Поэтому живое существо, оно когда так, оно такое радостное, оно, а потом раз к нему приходит, его начинают душить там, давай отбирать у него, и оно никак не может понять, что это вот за то, что вот оно такое. Оно даже связи не видит. Все так устроено. Поэтому говорится, разумный человек, он видит все это. Поэтому он говорит, омагиан тивиан тасья, генанджана шалакая, чакшурун миритам, гена тайсмай шли гурве намага. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель факелом знаний рассеял тьму. И я увидел вещи такими, какие они есть на самом деле. А когда ты видишь вещи на самом деле, как ты можешь попасть? Ты же не сумасшедший. Значит, факела знания не было, значит, никто ничего света не пролил. Почему? Потому что человек так и не предался. Вот и все.